Как сообщает южнокорейская интернет-газета Чазу Сибо, на днях в Рёнсане, Сеула, одна из южнокорейских организаций, которая выступает против САД за заключение мирного договора против США и проведение крупного шествия жителей и студентов, развернула акцию против США и за мир. У Рёнсанской базы американских захватнических войск участники провели митинг и раскритиковали американские захватнические войска за загрязнение окружающей среды. До этого у ворот Гуанфа в Сеуле прошел митинг против Соединенных Штатов Америки.